Она чувствовала, что в последнее время отношение к ней Ван Дуна заметно изменилось. Раньше он ее боялся и поэтому безропотно подчинялся, сейчас же даже не смотрел в ее сторону. Она была очень чувствительным человеком, так что легко это поняла. Немного отдохнув, Чжан Цисюань переоделась в зеленую футболку с длинными рукавами, узкие джинсы и походные ботинки. Закинула на плечо рюкзак, в котором было все, что могло понадобиться для выживания в полевых условиях. Отправляясь в эту поездку, она заранее подготовилась. Прошла специальную подготовку, собираясь подняться в горы и посмотреть на действующий вулкан. Затем девушка нанесла на открытые участки кожи солнцезащитный крем и средства от насекомых. Встав перед зеркалом, Чжан Цисюань хлопнула себя по ягодицам, чтобы придать немного уверенности. Затем заплела в косу длинные черные волосы. Выйдя из комнаты, девушка в одиночестве направился в сторону экопарка. Она собиралась прогуляться по парку в одиночестве. Плата за вход была невелика. Единственное, чего стоило опасаться, обитающих в нем диких животных. К счастью, на окраинах не водилось никаких свирепых зверей. Чжао Чунь Цзюнь медленно забрался на валун и, пользуясь его высотой, осмотрел раскинувшееся впереди болото. Невероятно, но здесь даже болото есть. Он выглядел немного озадаченным. Если я не ошибаюсь, ключ от этой штуки хранится где-то здесь. Именно Чжао Чунь Цзюнь уговорил своих одноклассников поехать сюда. Что касаемо причины, коллективная поездка была отличным прикрытием. Чего он не ожидал, так это того, что в его классе есть еще один носитель серебряного темного оружия, еще и одного с ним уровня. Им оказалась одноклассница, которую он всегда считал обычным человеком. Это было так неловко, но соревнование должно было вот-вот начаться, и Чжао Чунь Цзюнь никак не мог упустить такую возможность. Будет очень плохо, если он, имея в рукаве такие козыри, не получит хороший рейтинг. Поэтому он должен был как можно скорее добыть ключ. Спрыгнув со скалы, побежал в направлении горы. К сожалению, он не успел убежать далеко. Перед ним приземлилась одетая в синяя фигура. «Хуан Я, как ты меня нашла?» Взгляд Чжао Чунь Цзюнь потяжелел. Хуан Я усмехнулась. «Как ты мог забыть о такой вещи, как жучок?» Она небрежно отщипнула от своего рукава несколько кунжутных зернышек и бросила их в его сторону. «Жучок?» Чжан Цисюань как раз собиралась продолжить подъем, когда заметила двоих своих одноклассников. Будучи любопытной от природы, она не стала показываться, а напротив, спряталась за валуном, надеясь подслушать из разговор. Она сразу поняла, что происходит что-то необычное. Она следила за ним при помощи жучка. Что, черт возьми, не так с этими двумя? Подавив внезапно вспыхнувший в душе страх, Чжан Цисюань продолжила прислушиваться. Поспешно осмотрев свою одежду, Чжао Чунь Цзюнь действительно нашел на одной из штанин маячок, крохотное кунжутное семечко, сучка. В душе Чжао Чунь Цзюнь вспыхнул гнев. Эта девчонка третий раз вмешивалась в его планы. Когда он вскинул вверх правую руку, в его ладони появился пистолет, украшенный золотыми крыльями. «Убирайся, иначе убью». «Убьешь? Да вы шутите». Лицо, прятавшееся за валуном Чжан Цисюань, застыло, когда она увидела эту сцену. «Это же...» Хуан Я холодно улыбнулась. Обхватив рукой рукоять своего клинка, она медленным шагом начала приближаться к противнику. «Ну, попробуй меня убить, если сможешь». Сказав это, она прыгнула вперед. Словно спикировавший с неба орел, злобно атаковала Чжао Чунь Цзюня. «Тысяча змеиных лун». Лезвие голубого клинка внезапно окуталось белой холодной ци, которая тут же устремилась к Чжао Чунь Цзюню. «Золотое грозовое облако». Опустившись на одно колено, Чжао Чунь Цзюнь поднял пистолет. Оружие внезапно начало удлиняться, в считанные мгновения превратившись в длинное ружье, чем-то похожее на снайперскую винтовку. Дуло, нацеленное на Хуан Я, озарилось золотистым светом. Бум! Поток золотого света столкнулся с лезвием голубого клинка. Из места столкновения вырвался столб белого света, который потом разошелся в разные стороны. Все, что соприкасалось с этим светом, будь то камни, земля или трава, ломались, словно были срезаны огромным мачете. Чжан Цисюань ошеломленно замерла. Прежде чем она успела среагировать, двое ее одноклассников начали сражаться. Наконец, придя в себя, она увидела летящий в нее свет. Глава 951. Демон бездны. Часть 1. Чжан Цисюань задрожала от страха. Она хотела закричать, но некоторое время не могла даже дышать, словно из ее легких вмиг куда-то исчез весь воздух. Белый свет становился все ближе и ближе, ближе и ближе. Вскоре он приблизился к ее глазам. «Что тут у нас? Дети не должны гулять где попало». Перед ней появилась большая рука. Бум! Белый свет был мягко заблокирован ладонью. В следующее мгновение он превратился в начавшие одна за другой взрываться белые точки. Лу Шен засунул руку в карман и, встав перед Чжан Цзы Сюань, посмотрел на двоих людей. Он изначально пришел сюда, чтобы найти эту девушку и разобраться с прошлыми обидами. Кто бы мог подумать, что вместо этого ему придется ее спасать. Хотя эта девушка ему не нравилась, он все же не желал ей смерти. Плюх! Ошеломленная Чжан Цзы Сюань попой плюхнулась на землю. Ее глаза были пустыми, словно она лишилась своей души. Обернувшись, Лу Шен посмотрел на девушку. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Протянув руку, он отвесил Чжан Цзы Сюань дюжину пощечин. Ее щеки покраснели и опухли, но зато боль привела ее в чувство. Отлично, теперь пришло время заняться делом. Опустив руку, Лу Шен посмотрел в направлении Хуан Я и Чжао Чунь Цзюня. Свет только что был очень красивым. Я занимаюсь боевыми искусствами более 10 лет, но впервые вижу такое. Он поднял руку, которая внезапно начала увеличиваться и трансформироваться. Вены расширялись, мышцы вздувались, кожа, темнее, становилась прочнее. В считанные мгновения его рука увеличилась в несколько раз. Демон бездны. Выражение лица Хуан Я изменилось. Она пристально посмотрела на Лу Шена. Что еще за демон бездны? Лу Шен внезапно ударил наотмашь рукой. Бум. Схватил за шею похожую на тряпку серо-черную фигуру. Его вторая рука насквозь пронзила грудь демона бездны. Пух. Демон бездны мгновенно был разорван на куски. Я обычный человек. Лу Шен бросился вперед. Его тело начало стремительно увеличиваться в размерах. Верхней половиной тела он походил на огромного медведя с черной кожей и бугрящимися мышцами. Оттолкнув Хуан Я, он попытался схватить Чжао Чунь Цзюня. Какого черта? Рука Чжао Чунь Цзюня дрогнула и пистолет выстрелил мимо. Золотое грозовое облако за такое время могло выстрелить только два раза. Перед этим он уже израсходовал один выстрел. Сейчас второй. На третий выстрел ему придется тратить собственную жизненную энергию. К счастью, он вовремя остановился. Ты выглядишь, как черт, но утверждаешь, что являешься обычным человеком. Ты, мать твою, что издеваешься? Резко рванувшись, Чжао Чунь Цзюнь откатился в сторону. Бум. Вместо, где он только что стоял, с силой врезался черный коготь. В земле образовалась небольшая яма, из которой в разные стороны разлетелись каменные осколки. Пришедшая к этому времени в себя Чжан Цзы Сюань, развернувшись, бросилась сбежать, но ей в спину внезапно врезался один из камней. Удар был такой силы, что ее тело подбросило вверх и отнесло на несколько метров назад. «О боже, кажется, я сплю». Чжан Цзы Сюань почувствовала во рту вкус крови. Ее грудь горела, желудок сжимался, а еще ее начинало тошнить, стоило опустить голову вниз. Бум! В следующее мгновение еще один камень с силой врезался ей в лоб. Глаза девушки закатились, и она потеряла сознание. По лбу медленно потекла тонкая струйка крови. Лу Шен с Чжао Чунь Цзюнь, тем временем, начали обмениваться ударами. Один отступал, второй наступал. Оба двигались очень быстро. Каждое движение Лу Шена было очень выверенным, словно он был мастером боевых искусств, практикующим технику когтя. Что же до Чжао Чунь Цзюня, от него порой было очень сложно увернуться. А сам он, невероятным образом извернувшись, ловко избегал ударов. С расстояния он был похож на куклу-марионетку, конечности которой гнулись под любым углом. Хуан Я с невозмутимым видом наблюдала за сражающимися парнями. Вдалеке лежала серьезно раненная камнями Чжан Цзы Сюань. Вскоре после этого Лу Шен выхватил из руки Чжао Чунь Цзюнь пистолет. Золотой пистолет, задрожав, взорвался потоком золотого света, отбросив руку Лу Шена. Чжао Чунь Цзюнь, наконец, успокоился. «Ты меня до смерти напугал. Я думал, по мою душу явился сам повелитель демонов бездны. Кто бы мог подумать, что ты обычный человек?» После короткого боя он, вероятно, понял суть Лу Шена. Он действительно был обычным человеком. Кроме силы и невероятной скорости, в нем не было ничего необычного. Проблема заключалась в том, что его сила была слишком велика, а скорость – высока. Отступив назад, Лу Шен пристально посмотрел на стоящую сбоку Хуан Я. От тела этих двоих исходила древняя аура, которую он не мог описать. Боевое искусство Чжао Чунь Цзюнь было настолько странным и труднообъяснимым, что он даже не смог его убить. Как странно, Твои движения явно не соответствуют человеческой артрологии. Я не смог бы использовать их в бою», — чуть нахмурившись, сказал Лушен. Он прошел через множество битв. Хотя он сейчас был в несколько раз сильнее обычного человека, он не смог справиться с этим ребенком. Что было странным, когда он сражался с Чжао Чуньцзюнем, не было похоже, что перед ним стоит обычный человек. Скорее, это был воин, прошедший через множество битв и находящийся на уровне, близком к уровню великого мастера. Однако, хотя могло показаться, что великий мастер очень могущественен, на деле это было всего лишь особое состояние духа, позволяющее довести свою силу до 120%. Таким образом, то, что человек был великим мастером, не означало, что он был могущественным и непобедимым. Все зависело от основ. Его противник был экспертом, близким к уровню великого мастера. А еще прибавьте к этому его странные навыки боевых искусств и опасный золотой пистолет. Даже Лушен не смог бы быстро справиться с этим человеком. В этом нет ничего странного. Мое темное оружие, дух древнего великого воина Чжунли. В состоянии одержимости я обладаю теми же навыками, что и Чжунли. Чжао Чуньцзюнь смотрел на Лушена с не меньшим удивлением. А ты не могу поверить, что ты смог так долго продержаться против меня в ближнем бою. Следует отметить, что человек, которым он был одержим, был могущественным древним воином, не проигравшим ни одной битвы. Генерал, которого еще называли божественным летящим драконом боевых искусств. Но внезапно обычный случайный человек смог сразиться с ним на равных. Лушен, нахмурившись, посмотрел на стоявшую в стороне Хуанья. «Ну а что насчет тебя? Чьей душой одержима ты? Древний клинок божественного ритма, несравненный меч святого Цзю и Фэйху», — холодным тоном ответила девушка. По мнению Лушена, система силы этого мира была несколько странной. Она позволяла могущественным духам вселяться в магическое оружие и овладевать человеческими телами. Такое чувство. «А ты точно не носитель темного оружия?» — со странным выражением лица посмотрел на Лушена Чжао Чуньцзюнь. «Носитель темного оружия? Что это?» Лушен нахмурился. «Честно говоря, я искал Чжан Цисюань и случайно наткнулся на вас». Лица Чжао Чуньцзюнь и Хуанья вытянулись. Как бы внимательно они ни смотрели, они не смогли найти на теле Лушена никаких следов сверхъестественной силы. В конце концов, для того, чтобы стать носителем темного оружия, сначала нужно было стать медиумом и научиться общаться с духами. Многие духи древних героев и могущественных людей находились на грани разрушения, поэтому все, что нужно было сделать медиуму, — найти подходящую душу, присоединить к оружию, восстановить ее и начать медленно культивировать. Таким образом, медиум мог стать спутником духа и получить силу древнего героя или могущественного человека. Но этот парень, хотя многие люди с сильными от природы духами могли сделать то же самое, они не справились бы так легко, как стоящий перед ним человек. С другой стороны, то, что он не смог победить Чжао Чуньцзюнь, Лушена, признаться, смутило. Он в течение многих лет путешествовал по мирам различных вселенных и был уверен, что легко сможет справиться с этими детьми, но реальность оказалась другой. «В таком случае нужно высвободить еще немного силы», — он глубоко вздохнул, и его грудь резко раздулась, словно была воздушным шаром. В тело влилось большое количество божественного пламени птицы Вермилион и Ци Земли. Ци Земли восстанавливала и питала тело, а божественное пламя усиливало. Благодаря этому сочетанию тело Лушена начало быстро увеличиваться в размерах. Его рост, который изначально был 1,70 м, начал увеличиваться. Одна за другой на теле выпячивались мышцы. «Ё-моё!» — у Чжао Чуньцзюня при взгляде на Лушена, выросшего до 1,90 м, задергался глаз. Что удивительно, глядя на этого парня, он не ощущал исходящего от него давления. «Ты можешь остановиться? Между нами ведь нет никакой вражды!» — воскликнул он, поспешно отступив назад. Лушен тоже остановился. У них с Чжао Чуньцзюнем действительно не было причин для ссор. Просто он хотел проверить предел возможностей Чжао Чуньцзюня. «У тебя нет темного оружия. Ты не смог бы выстоять против темного оружия, не владея темной энергией. Если бы вы начали сражаться, ты не смог бы его победить. Но поскольку он сейчас не может использовать свое темное оружие, он точно не сможет с тобой справиться. Поэтому он и не хочет с тобой сражаться», — усмехнулась Хуанья. Вот как, услышав о темном оружии и темной энергии, Лушен понял, что это как раз и есть энергетическая система этого мира. Его взгляд переместился на Чжао Чуньцзюня. «Хорошо, хорошо, она права. Все так и есть. Чжао Чуньцзюнь не хотел сражаться, поскольку Хуан Я тоже ничего не предпринимала. Он, более-менее расслабившись, посмотрел на Лушина. «Я встречал людей, которые культивировали цигун до вершины. Ты тоже почти достиг предела человеческих возможностей. Это невероятно, достичь такого уровня в столь юном возрасте». Он смерил Лушина восхищенным взглядом. Изначально Лушен хотел испытать свои силы, но увидев, что никто из них не хочет сражаться, у него не было другого выбора, кроме как остановиться. Его тело быстро сдулось, уменьшившись до прежних размеров. Обернувшись к Чжан Цисюань, Лушен увидел, что девушка вот-вот умрет от болевого шока и кровопотери. Ее лицо цветом напоминало бумагу. «Я помогу». Прыгнув вперед, Хуан Я мягко приземлилась рядом с Лушином, вытянула указательный палец в направлении Чжан Цисюань. «Смешай и измени жизненную энергию, преобразуй кровь». Кончик ее пальца коснулся центра лба Чжан Цисюань. С кончика ее пальца в тело Чжан Цисюань потекла нить необъяснимой силы. Лушен увидел, как бледное лицо девушки начало розоветь. Рана на голове зажила. «Ай-яй, сила души, превращенная в ци и кровь. Что еще можно было ожидать от святого клинка, одинаково хорошего как в бою, так и в спасении людей?» Приблизившись, восхищенно воскликнул Чжао Чуньцзюнь. Глава 952. Демон бездны. Часть 2. Превращение жизненной силы в кровь. Лушен, прищурившись, наблюдал, как раны Чжан Цисюань, только что находившиеся на грани смерти, начали исцеляться. Ее запасы ци и крови пополнились до уровня, когда у нее вообще не было ран. Он видел много разных техник, но ни одна из них не была столь удивительной. Кроме того, похоже, она не имела никаких побочных эффектов. Чжао Чуньцзюнь, повернув голову, посмотрел на Лушина. «Дружище, тебя интересует темное оружие?» Он попытался искренне улыбнуться, но ему это не удалось. «Не слушай его. Пойдем со мной. Моя секта сворачивающих горы одна из лучших в мире. Она имеет очень долгую историю. Что касаемо Чжао Чуньцзюня, он учился сам. Таких, как он, у нас называют дикими», — холодным тоном сказала стоявшая сбоку Хуан Я. Стоящий перед ним юноша был очень выдающимся человеком. Если он смог стать медиумом и носителем темного оружия самостоятельно, он определенно станет отличным партнером, обладающим немалой силой. В любом случае, в этом месте не стоит задерживаться. Если мы пробудем здесь слишком долго, нас обнаружат демоны бездны или другие носители темного оружия. Давайте сначала отсюда уберемся, — спокойно сказала Хуан Я и, первой убрав свой нож, направилась к подножию холма. «Подожди, давай я дам тебе свой номер. Если вдруг захочешь меня позже о чем-то спросить, сможешь позвонить», — поспешно сказал Чжао Чуньцзюнь. Лушен посмотрел на Чжан Цисюань, которая все еще не пришла в сознание. Этот мир был интересней, чем он думал. Подпрыгнув, Хуан Я мягко опустилась рядом с Чжан Цисюань, подняв ее на руки, направилась прочь. Очевидно, она решила, что не стоит оставлять девушку с двумя парнями. Кто знает, какие это может принести проблемы. «Это наша вина. Мы не осмотрелись перед боем и едва ее не убили. Поэтому я о ней позабочусь и доставлю обратно в отель», — на ходу бросила девушка. «Пойдем». Чжао Чуньцзюнь, вытерев со лба пот, направился вниз по склону. Спустя несколько минут Лушен уже сидел в номере Хуан Я. Кроме него здесь был еще и Чжао Чуньцзюнь. Он сидел за столом, Хуан Я на кровати. Оба смотрели на Лушина горящими глазами. «Прежде чем ты начнешь задавать вопросы, позволь мне рассказать, кем мы на самом деле являемся». В этот момент холодная аура Хуан Я словно куда-то исчезла. Он стал похожей на обычную старшеклассницу. «Хорошо», — Лушен кивнул, показывая, что внимательно слушает. Покосившись на Чжао Чуньцзюня, Хуан Я сказала: «В этом мире есть одаренные люди. Они могут общаться с духами умерших и на короткое время себя укреплять, позаимствовав их силу. Их называют медиумами». «Вы можете общаться с духами умерших?» — переспросил Лушен. «Среди медиумов есть группа людей, умеющих привязывать души умерших к оружию, сделанному из специальных материалов. Они заботятся об этих душах, питают их и укрепляют. Это мощное оружие называется темным. Одним словом, мы, носители темного оружия, можем заимствовать силу у привязанной к нему древней души. Мы не обычные люди». «Все просто», — небрежно закончил Чжао Чуньцзюнь. «Действительно, просто», — кивнул Лушен. «Тогда, что это была за штука, которую вы называли демоном бездны?» «Это монстр, состоящий из осколков разбитых душ, порождение обитой ненависти. Они ненавидят только нас, медиумов. Не волнуйтесь, они редко нападают на обычных людей», — пояснила Хуанья. «Тогда еще такой вопрос. Зачем вы привели меня сюда?» «Я обычный человек», — спросил Лушен. «Ты человек, родившийся с сильной душой. Ты легко выдержал ударную волну души, не получив травм. Такие сильные души подходят для культивирования темного оружия», — с серьезным видом сказала Хуанья. «Поэтому я надеюсь, что ты присоединишься к моей секте. Я помогу тебе стать носителем темного оружия». «Носителем темного оружия? Это значит, мне нужно будет найти древнюю душу, привязать ее к оружию, а после позволить ей мною овладеть?» — спросил Лушен. «Теоретически, да», — кивнула Хуанья. «Тогда каковы последствия одержимости и какие побочные эффекты это состояние несет человеку?» — снова спросил Лушен. «Нет никаких побочных эффектов. Обычному человеку это бы укоротило жизнь, но не нам. Единственный обмен воспоминаниями требует времени. Обмен воспоминаниями между человеком и древней душой повышает уровень совместимости. Чем выше будет уровень совместимости, тем больше силы вы сможете использовать. Могу привести тебе конкретный пример. Посмотри на Чжао Чуньцзюня. Хотя он владеет оружием золотого уровня, оно не сравнится с моим серебряным оружием. Значит, у него очень низкий уровень совместимости с его золотым пистолетом», — обобщил Лушен. «Так и есть», — кивнула Хуанья. «Ясно», — ответил Лушен. «И сожалею, как бы мне не хотелось узнать о мире, в котором вы, носители темного оружия, живете. Я не хочу с кем-то делиться своими воспоминаниями, тем более со случайными незнакомцами». После услышанного он примерно понял, что представляет собой эта группа людей. Заимствуя навыки древних духов, они на короткий промежуток времени увеличивали свою силу. На этом все. Он сомневался, что в этом мире существует душа, способная овладеть его телом. Что касаемо обмена воспоминаниями, это было еще большей проблемой. Может, еще раз все как следует обдумаешь? То, что Лушен отказался от такой возможности, сильно удивило его собеседников. «Здесь не о чем думать», — Лушен поднялся. «Ладно, ребята, не буду и дальше отнимать у вас время. В будущем будьте осторожнее, не причиняйте вред обычным людям. Я пойду, не беспокойтесь, я никому о вас не расскажу», — не дожидаясь ответа, он взмахнул рукой и, открыв дверь, покинул номер. Чжао Чуньцзюнь вскочил, собираясь броситься за ним, но Хуанья его остановила. «Забудь об этом, этот парень обладает настолько сильной волей, что его решение трудно будет изменить. В ином случае, у него не было бы такой сильной души. Как мы можем быть уверены, если не попробуем?» Не согласился с ней Чжао Чуньцзюнь и выбежал следом. С того дня Чжао Чуньцзюнь и Хуанья начали постоянно мелькать перед Лушином, ведя себя так, словно ничего не произошло. Чжан Цисюань, очнувшись, обнаружила себя лежащей на кровати в своем номере. Она была уверена, что все с ней произошедшее было сном. Она тоже вела себя так, словно ничего не случилось. Лушен продолжал увеличивать свою силу при помощи техники красной души. К пятому дню путешествия его физическая сила десятикратно превышала силу обычного человека. Наконец, пришло время покинуть город. Так называемый действующий вулкан на деле оказался всего лишь горой, а испытание в дикой природе – ночевкой в отеле на склоне горы. Если и была какая-то разница между этим и предыдущим городом, так только то, что Чжан Цисюань больше его не доставала. Во второй половине последнего дня они всем скопом отправились поесть, после чего планировали разойтись по своим номерам отдыхать. Лушен не хотел участвовать в этом мероприятии, поэтому, покинув ресторан, направился в сторону экопарка. Больше всего его интересовали демоны бездны, наделенные силой бездны. Ночью уличные фонари делил улицу на темные и светлые участки. Изредка встречались пешеходы, спешащие домой с работы, и проносились мимо освещающие дорогу дальним светом автомобили. Засунув руки в карманы куртки, Лушен медленно шел в направлении экопарка. Полчаса назад он еще немного увеличил свою силу. Выяснив, что представляет собой энергетическая система этого мира, он решил, что не хочет в нее интегрироваться. Он собирался выполнить желание бывшего хозяина этого тела, найти местный источник силы бездны и ока зла, а после вернуться и отдохнуть. По мере приближения к экопарку люди и автомобили встречались все реже. Через некоторое время Лушен внезапно остановился. Впереди, под ближайшим к нему фонарем, сидел на корточках седовласый мужчина в белом свитере с сигаретой в руках. Лушен подозрительно посмотрел на мужчину. Было странным, что кто-то курил в столь позднее время в таком отдаленном от цивилизации месте. Следует уточнить, что это место находилось примерно в 10 километрах от жилого массива. Впрочем, его это не должно было волновать. Затормозив всего на мгновение, он снова прибавил ход. Прошел мимо седовласого мужчины. «Эй!» Внезапно поднявшись, седовласый мужчина выбросил сигарету. «Ты ведь недавно общался с медиумами?» Повернув голову, уставился он на Лушина. Последний обернулся, общался. «А что?» Седовласый мужчина не ожидал от него такой откровенности, поэтому на мгновение опешил. Потом сказал: «Ты знаешь, где Чжао Чуньцзюнь? На тебе есть след силы его души, так что не говори, что не знаешь. Я не приму такой ответ». «Чжао Чуньцзюнь?» Повысив голос, спросил Лушен. «Знаю. И где он?» Седовласый, кивнув, зачем-то посмотрел на часы. «Тебе повезло. Я сегодня в хорошем настроении и не хочу никого убивать. Ответь, я тебя отпущу». Собиравшийся уже уходить, Лушен остановился. Подняв руку, ослабил воротник. Затем медленно направился к седовласому. Бум! Последовал молниеносный удар. Рука Лушина на мгновение затуманилась, после чего вернулась к своему обычному состоянию. Голова седовласого мужчины взорвалась, словно арбуз. Безголовый труп, все еще сжимая в пальцах только что извлеченную из пачки сигарету, безвольной куклой упал на землю. Безразлично посмотрев на тело, Лушен, развернувшись, направился прежним маршрутом. Его цель – демоны бездны, а не этот бесполезный мусор. На его уровне убийство такого человека было равносильно раздавленному на обочине дороги муравью. Он не испытывал ни печали, ни радости, ни удивления. Это было так же естественно, как и спить воды. «Кстати, а зачем я вообще его убил?» Задумавшись над этим вопросом, он, так ни к чему и не придя, медленным шагом устремился вдаль. Глава 953. Белый туман. Часть 1. В уж. С неба спустилась серо-черная, похожая на тряпку фигура. Не успела она приблизиться, как в грудь ей ударила большая белая рука. Зашипев, фигура раскололась на бесчисленные фрагменты. Лушен спокойно смотрел на летающих по небу демонов бездны. Он притворялся обычным, ничего не знающим человеком, родившимся с сильной душой. Он якобы случайно зашел в безлюдное место, где наткнулся на большую группу демонов бездны. Они похожи на рыскающих в поисках пищи диких собак. Молниеносно выбросив в бок правую руку, он пронзил череп одного из демонов бездны. Его ладонь вытянулась, став похожей на лезвие. Демон бездны вскрикнул, словно его ударили ножом, после чего, превратившись в черный дым, рассеялся. Бум, бум, бум. Внезапно вдалеке послышался шум тяжелых шагов. Черный туман, заполнив воздух, накрыл траву. Казалось, что Лушен был единственным оставшимся здесь живым человеком. Подняв голову, он увидел медленно приближающегося к нему высокого пузатого толстяка в черных шипованных перчатках. Черная кожа толстяка была усеяна множеством крошечных чешуек. Из боков губ дугой выступало множество клыков. Тело покрывало густая шерсть, в которой копошились черные земляные черви. На животе виднелась огромная замочная скважина. Ху! Толстяк, рост которого превышал 3 метра, опустив голову, яростно зарычал. «Это что, тоже демон бездны?» – пробормотал Лушен, на несколько шагов приблизившись к монстру. Бум! Толстяк попытался ударить его кулаком по лицу. Кулак, формой похожий на молот, размерами лишь немного уступал умывальнику. Просвистев в воздухе, он полетел в направлении Лушина. Что ж, придется использовать 10-кратное увеличение силы. Точно так же подняв кулак, Лушен, изогнувшись, атаковал толстяка. До этого он использовал 8-кратное усиление. Все остальные демоны бездны не были для него серьезными противниками. Но стоящий перед ним монстр, похоже, отличался от остальных, поэтому он и увеличил свою силу 10-кратно в сравнении с обычным человеком. Бум! С глухим хлопком рука чернокожего толстяка сломалась. Из нее выплеснулось большое количество черной крови. В тот момент, когда столкнулись два огромных кулака, в стороны распространилась невидимая звуковая волна. Она была настолько сильной, что раскидала летающих вокруг демонов, которые теперь, яростно крича, летали вокруг, не осмеливаясь приблизиться. Громко закричав, толстяк с глухим стуком рухнул на одно колено. Выбросив вперед руку, попытался схватить Лушина, но его рука была легко заблокирована. Да, кулака Шунин, схватив толстяка за руки, Лушен рванул их в стороны. С громким шипением тело толстяка было разорвано пополам. Жалобно завыв, он начал стремительно растворяться, превращаясь в облако черного дыма. Внезапно из его живота вырвалась худая человеческая фигура, которая тут же бросилась на утек. Убрав руку, Лушен спокойно наблюдал за происходящим. Скучно, он не чувствовал больше силы бездны. Лушену не стоило большого труда разобраться в структуре демонов бездны и только что поверженного противника. Все они были простыми монстрами, образованными силой бездны, притянувшие из окружающего пространства отрицательную энергию. Таким образом, эти монстры имели простую структуру тела и обладали очень низким интеллектом. Теперь осталось узнать, есть ли в этом так называемом темном оружии ментальная энергия. Если нет, то этот мир действительно скучный. Еще раз посмотрев на кружащихся в небе демонов бездны, он, развернувшись, направился прочь. Ранним утром следующего дня, поскольку автобус должен был забрать группу ближе к полудню, Лушен решил, воспользовавшись этим временем, побродить по окрестностям. Взяв добытые ранее деньги, он отправился в ближайший ресторан. В этом скучном мире еда была единственным, чем можно было насладиться звездному путешественнику. Быстро найдя ресторан, он заказал большую миску лапши, приправленной сладким бобовым соусом. В тот момент, когда он уже почти закончил трапезу, ко входу в ресторан подошли несколько молодых людей. «Ребята, сюда!» Одним из них был очкарик, недавно оформлявший Лушену кредит. Быстро доев лапшу, Лушен, поднявшись, направился к выходу. «В чем дело?» – равнодушно сказал он, посмотрев на стоявших за очкариком троих мускулистых мужчин. «Парень, тебе не кажется, что ты не прав? О чем мы с тобой договаривались? Нужно возвращать долги без обмана. Нам всем тяжело, и мы тоже не хотим лишних проблем», – нагло улыбнувшись, сказал очкарик. «Когда это я вас обманывал?» Приподняв бровь, спросил Лушен. «Я честно и открыто занял денег, даже расписку написал. Вы что, передумали? Не выйдет. У меня есть бумага, имеющая юридическую силу. Но ты взял кредит под залог арендованного автомобиля. Это неправильно», усмехнулся очкарик. «Чего вы боитесь? Что я не верну вам долг? Дайте ручку, я напишу вам еще несколько расписок. Я занимал у вас 50 тысяч. Достаточно будет еще одной расписки на 50 тысяч?» раздраженно спросил Лушен. «Парень, хватит заниматься ерундой. Я уже понял, что ты не собираешься возвращать деньги». Улыбка на лице очкарика постепенно погасла. «Хорошо, давайте отойдем вон в тот переулок и потолкуем». Осмотревшись, Лушен увидел, что к нему приближаются еще несколько групп. Видимо, компания, у которой он занял деньги, связавшись с прокатом автомобилей, узнала правду. «Будет лучше, если мы побыстрее разберемся с этим вопросом», — уверенным тоном заявил Лушен, после чего направился в сторону переулка. Очкарик, ничего не опасаясь, последовал за Лушеном и членами своей группы. Пройдя метров 10 вглубь переулка, они остановились. «Ну, говорите, что вы от меня хотите? Когда ты вернешь деньги? Нужно всегда платить по счетам. Парень, ты взял кредит под залог арендованной машины. Ай-яй-яй, какой хитрец!» В переулок вошло еще несколько групп. Все они смотрели на Лушена горящими глазами. Лушен взглянул на часы. «Ну что я могу сказать? Занимая деньги, я никогда их не возвращаю. Так что даже не надейтесь получить их назад». Услышав эти слова, все присутствующие изменились в лице. Очкарик повел глазами, отдавая негласный приказ стоящим рядом с ним людям. Последние тут же шагнули вперед. «Малыш, похоже, ты собираешься отказаться от уплаты долга?» Нахмурившись, спросил приблизившийся к Лушену лысый мужчина. «Хорошо, давайте с этим разберемся». Лушен снова посмотрел на часы. «Думаю, я за 3 минуты управлюсь». Вскоре из переулка вышло несколько групп людей, которые спокойно погрузились в свои машины. Затем из переулка вышел Лушен. Посмотрев на небо, он вернулся в ресторан и заказал еще одну миску лапши. Затем, достав мобильный телефон, открыл только что пришедшие сообщения. В нем говорилось, что его банковская карта пополнилась еще несколькими миллионами. Таким образом, теперь он был счастливым обладателем 6 миллионов юаней. Какие исполнительные люди! Так быстро перечислили мне деньги. Сегодня он впервые использовал в этом мире технику контроля сознания. К счастью, как и прежде, она прекрасно справилась с возложенной на нее задачей. Быстро доев лапшу, Лушен вернулся в отель. Руководитель группы, Сюй Фэн, как раз начала перекличку. Его кузина, Чжан Цисюань, сегодня была одета в красное платье, подчеркивающее прекрасную фигуру и открывающее стройные ноги. В руке она держала небольшую белую сумку. Когда она увидела Лушина, у нее задергался глаз. Увидев улыбку Лушина, девушка побледнела и испуганно отвела взгляд. Через некоторое время, немного успокоившись, она снова посмотрела на Лушина. Хотя ее взгляд все еще оставался напряженным, в нем, по крайней мере, больше не было страха. Некоторое время понаблюдав за кузиной, Лушен перевел взгляд на вечно враждующую парочку. Чжао Чунь, Цзюнь и Хуанъя стояли недалеко друг от друга. Увидев, что Лушен на него смотрит, Чжао Чунь, Цзюнь широко улыбнулся. Хуанъя тоже улыбнулась, но ее улыбка была гораздо более сдержанной и натянутой. Словно она заставляла себя улыбаться. Теперь все со своим багажом начинают грузиться в автобус. Проверьте, все ли вы забрали. После того, как мы отъедем, никто не сможет вернуться. Самолет не будет нас ждать, улыбнувшись, сказала Сюйфан. В этот момент к Лушину подошла Хуанъя. Мастер секты свернувших горы хочет с тобой встретиться. По возвращении в страну тебя встретят в аэропорту его люди. Дай нам шанс показать тебе, насколько искренна наша секта. Искренно, приподнял бровь Лушин. Если ты действительно обладаешь талантом, секта свернувших горы предоставит тебе такие же преимущества, как и ученику уровня истинного ядра. Ты будешь получать 30 тысяч юаней в год, сможешь при надобности мобилизировать человеческие ресурсы серебряного уровня. Что касаемо обучения, ты сможешь выбрать любой из 13 ключевых университетов, находящихся под нашим патронажем. Кроме того, Хуанъя продолжала говорить, рассказывая Лушину про разные преимущества. Подошедший к ним в этот момент Чжао Чунь Цзюнь насмешливо улыбнулся. У нас нет никаких преимуществ, но организация, в которой я состою, может позволить тебе выбрать темное оружие золотого уровня. Сказав это, он самодовольно посмотрел на Хуанъя. Все красноречие Хуанъя после этого сошло на нет. Она чувствовала себя так, словно ей сдавили горло. Она знала, насколько ценным было оружие золотого уровня. Получив его, она сразу бы занялась поисками сильной души. Эта награда намного превосходила все материальные условия, что предлагала секта свернувших горы. Прикусив губу, Хуанъя посмотрела на Лушина. Несмотря ни на что, девушка не собиралась сдаваться. «Давайте сначала вернемся, а там посмотрим. Честно говоря, меня не интересует темное оружие», — равнодушно сказал Лушин. «Если секта свернувших горы предоставит мне еще несколько преимуществ, я подумаю о вступлении». Совсем утратившая надежду Хуанъя обрадовалась. «Тогда договорились». Чжао Чунь Цзюнь, напротив, был шокирован. Он недоверчивым взглядом посмотрел на Лушина. Он пришел в себя, когда вся группа погрузилась в автобус. «Ты даже не представляешь, что представляет собой темное оружие золотого уровня. Когда вернемся, хорошенько разберись в этом вопросе. Тогда ты поймешь, что все преимущества секты свернувших горы – ничто». Похоже, он снова вернул себе свою необъяснимую уверенность. Посмотрев на него, Лушен внезапно понял, что этот парень выглядит иначе, чем всего несколько дней назад. Но он не мог понять, что не так. «Посмотрим», — ответил он. Чжао Чунь Цзюнь вернулся на свое место. Хуанъя уселась на переднее сиденье. Лушен, напротив, выбрал место в конце. В тот момент, когда он пристегнул ремень безопасности, Юань Шуан Шуан, поднявшись, поменялась местами с высокой фигурой. Выглядевшая нерешительной Чжан Цисюань, присев рядом с Лушином, прошептала: «Я могу ли я? Что ты хочешь узнать?» Лушен открыл небольшое окошко сбоку, чтобы впустить немного свежего воздуха. «Я хотела узнать, недавно мне приснился сон, но этот сон был слишком реален. Ван Дун, ты», плотно сжав ноги, Чжан Цисюань нервно опустила голову. Глава 954. Белый туман. Часть 2. Ты пытаешься узнать, был ли я тем, кто тебя спас. Устав ждать, прямо спросил Лушен. Глаза Чжан Цисюань на мгновение расширились, а после в них смешалось сразу несколько эмоций. Испуг, шок и удивление. Ты обычный человек, тебе не нужно интересоваться тем, о чем ты не должна знать. Живи спокойной жизнью и хорошо учись. Ладно, возвращайся на свое место. Не думай слишком много, равнодушным тоном сказал Лушен. Чжан Цисюань хотела спросить что-то еще, но ее остановил взгляд Лушина, от которого по спине девушки пробежал холодок. Не решившись спрашивать о чем-то еще, она, поднявшись, вернулась на свое место. Ну а рядом с ним снова уселась любопытная Юань Шуан Шуан. «Ты поссорился со своей кузиной? Почему она так тебя боится? Она ведь не была такой раньше», — Вспыхнувшие любопытством красивые глаза Юань Шуан Шуан в ожидании ответа уставились на Лушина. «Нет, ей приснился страшный сон, и она пришла искать у меня утешения», — сказал Лушен. «Она подошла к тебе только ради утешения? У тебя что, есть какие-то особые навыки?» Еще больше заинтересовалась Юань Шуан Шуан. Лушен вместо ответа закатил глаза. «Ладно, отдыхай». Юань Шуан Шуан хотела спросить что-то еще, но увидев, что Лушен, прислонившись к окну, прикрыл глаза, промолчала. Самолет, мерно загудев, начал медленно разгоняться. Вскоре, задрожав, стальная птица взмыла в воздух и полетела в направлении республики Лангрань. На полпути его кузина Чжан Цисюань прислала сообщение с просьбой рассказать подробнее о пережитом ею кошмаре. Но Лушен не ответил. Юань Шуан Шуан тоже мучила любопытство, и она время от времени приставала к Лушину с вопросами. Несколько раз Чжан Цисюань подходила к Лушину, пытаясь поговорить, но тот взглядом показывал, что беседовать с ней не намерен. В тот момент, когда самолет, наконец, начал снижаться, ему на телефон пришло еще одно сообщение. Ее дух очень сильно потрясен. Сообщение было от Хуан Я. В будущем ей будут часто сниться кошмары. Также она будет видеть демонов бездны. Он посмотрел на Чжан Цисюань, продолжавшую дремать в своем кресле. Ее красивое лицо было бледным. От былой надменности ничего не осталось. Обычная испуганная маленькая девочка. Рука сжимала поручень. На лбу выступили бисеринки пота. Она сама искала смерти. «Меня это не касается», — пробормотал Лушен. «С этим ничего нельзя сделать. Она сможет полагаться только на себя и медленно выздоравливать. Такие раны заживают не менее 3 лет. Начиная с этого момента, она будет видеть разные странности, которые будут ее пугать». Хуан Я продолжала отправлять сообщения. Белый свет телефона освещал лицо Лушина. Прочитав последнее сообщение, он ответил не сразу. Некоторое время подумав, он напечатал ответ. «А потом что? Если ты согласишься присоединиться к секте свернувших горы, я помогу твоей кузине», — написала Хуан Я. Лушен, хихикнув, решил все же ей ответить. Он написал, что у него нет времени на глупости. Увидев, что люди начали покидать самолет, он заблокировал экран телефона и поднялся. Затем, подхватив багаж, медленно направился к выходу. Перед этим Юань Шуан Шуан обменялась с ним номерами телефонов, а также предложила куда-нибудь вместе сходить, когда он будет свободен. Лушен не отказался, но и не согласился. Кивнув руководителю группы, он с багажом спустился по трапу самолета. Чуть позже, в аэропорту, Лушен увидел Хуан Я с одетым в костюм бородатым мужчиной средних лет. Они стояли у выхода и явно кого-то ждали. Позади них стояло несколько мужчин и женщин в форме, которые, судя по всему, были подчиненными бородатого. На его взгляд, они вели себя слишком помпезно. Увидев Лушина, Хуан Я направилась ему навстречу. «Ван Дун, может, выпьем чаю? Разве ты не хочешь побольше узнать о нашей жизни? Это то, с чем ты раньше точно не сталкивался». Посмотрев на бородатого мужчину, Лушен слегка кивнул. Втроем они отправились в частный клуб неподалеку от аэропорта, где прошли в заранее забронированную отдельную комнату. Мужчина сел напротив Лушина, рядом с ним Хуан Я, остальные остались ждать снаружи. Официант, подав 3 чашки ароматного зеленого чая и несколько тарелок с закусками и фруктами, почтительно удалился. Дверь, щелкнув, закрылась. Выпрямившись, мужчина пристально посмотрел на Лушина. «Мы сегодня встретились впервые. Меня зовут Хуан Ихэ, я дядя Хуан Я. Насколько я понял из нашего разговора по телефону, ты смог руками заблокировать ударную волну от взрыва духовной силы, это правда?» Лушен посмотрел на Хуан Я. В этот момент девушка походила на испуганную перепелку. В ней не осталось ни капли высокомерия, которое она демонстрировала перед Чжао Чуньцзюнем. «Да, это правда», — кивнул Лушен. «Тогда не мог бы ты положить руку на стол, мой юный друг? Я проведу небольшой тест», — ровным тоном продолжил Хуан Ихэ. Лушину было любопытно, поэтому он согласился. Хуан Ихэ достал из кармана маленький бирюзовый квадратик и осторожно положил его Лушину на ладонь. Едва он это сделал, как квадратик засветился слабым зеленым светом, отразившимся на лицах присутствующих. Судя по выражениям лиц, Хуан Я и ее дядя были впечатлены. «Очень хорошо». Чтобы скрыть удивление, Хуан Ихэ глубоко вздохнул. «Ответственно заявляю, что мы готовы предоставить тебе заявленные ранее Хуан Я льготы. После того, как мы подтвердили, что сила твоей души действительно высока, Секта свернувших горы готова предоставить тебе еще больше преимуществ, чем было обещано ранее. Например, равнодушно спросил Лушен, к примеру, мы можем увеличить выплачиваемое тебе пособие. При надобности ты сможешь мобилизировать и использовать по своему усмотрению человеческие ресурсы золотого уровня. Тебе станет доступно тайное хранилище секты, и ты сможешь выбрать любое темное оружие ниже золотого уровня. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить твои потребности, с серьезным видом ответил Хуан Ихэ. Лушен внимательно посмотрел на мужчину. Его собеседник действительно говорил искренне. Его слова подразумевали под собой что-то типа «назови свои условия, мы выполним все, что сможем». В этот момент Лушен думал о том, что ему понадобится много людей, чтобы найти око зла и узнать побольше о силе бездны, или силе небытия, так ему было привычнее. Это была опасная сила, которой нельзя было позволить развиваться, иначе в будущем это могло вылиться в огромные неприятности. Он надолго задумался. Подобные условия, уверен, вы не единственные, кто может их предложить. Я не вижу во всем этом особой ценности. В таком случае, что ты считаешь ценным? Не удержавшись, вмешалась Хуан Я. Лушен ненадолго задумался. Я не хочу ни с чем сливаться и не желаю с кем-то делиться своими воспоминаниями. Это не проблема. Это условие можно обойти, используя технику порабощения темного оружия. Ты не единственный в мире, кто не хочет делиться своими воспоминаниями, кивнул Хуан Ихэ. Кроме того, я хочу при помощи вашей секты кое-что найти, прямо сказал Лушен. И что же это? Заинтересовался Хуан Ихэ. Позже я передам вам фотографию, тихо сказал Лушен. А еще мне нужна информация о демонах бездны. Без проблем. Мы предоставим тебе доступ к информации не только касающейся демонов бездны, но и всех сверхъестественных сил, о которых знаем. Нет ничего удивительного, что медиума интересует подобная информация, глубоким тоном сказал Хуан Ихэ. В таком случае, я буду рад присоединиться к секте свернувших горы, протянув руку, сказал Лушен. Губы Хуан Ихэ наконец-то расплылись в некотором подобии улыбки. Он охотно пожал руку Лушена. Добро пожаловать. Можешь быть уверен, ты не пожалеешь. Покинув через час здание клуба, Лушен вместе с Хуан Я сел в машину, которая должна была развести их по домам. Они сидели рядом на заднем сиденье. Ты говорил, что встретил человека с белыми волосами, искавшего Чжао Чуньцзюня. Похоже, эта новость шокировала Хуан Я. Возможно, это кто-то из Белого Тумана. Белый Туман, да, это одна из трех сильнейших организаций медиумов в мире. На первом месте находится Белый Туман, за ней следует Рубин и Темный Мир. Я слышала, кто-то из Белого Тумана охотился за Чжао Чуньцзюнем. Похоже, он успел насолить и кому-то из этой организации, покачала головой Хуан Я. Лушен потянулся, почувствовав, что его тело стало в 13 раз сильнее по сравнению с обычным человеком. На этом уровне уже было сложно сохранять обычную внешность. К счастью, у него была техника, при помощи которой можно было сохранять выбранную форму тела. Порывшись в своей памяти, он быстро ее нашел. Эта секретная техника позволяла продолжать культивировать и укреплять свое тело, сохраняя свою нынешнюю форму. Единственным ограничением было то, что эту технику можно было использовать до 13-кратного увеличения силы. Так что, оставалось совсем немного времени, прежде чем его внешность изменится. Люди из Белого Тумана весьма могущественны. Их средний уровень не ниже Серебряного. Среди них есть немало медиумов золотого уровня. Ходят слухи, что все их лидеры, 12 божественных полководцев, находятся на уровне призывающих духов. К счастью, это была всего лишь случайная встреча. Иначе, ты мог бы попасть в беду, тихо сказала Хуан Я. Лушен не стал ей рассказывать, что не просто встретил кого-то из Белого Тумана, но и разбил ему голову. Кроме того, за исключением этих сил, есть еще 10 великих сект. Секта свернувших горы является одной из них. Эти 10 сект, объединившись в альянс, когда-то запечатали Верховного Тролля. Все эти секты такие же могущественные, как секта свергнувших горы. Они разбросаны по всей республике. «Мисс, там кто-то впереди», — внезапно окликнул Хуан Я водитель. Удивленная девушка подняла голову. В 100 метрах впереди, посреди дороги, стояли трое беловолосых людей, одетых в белую одежду. Хотя стоящий в центре мужчина улыбался, его взгляд был очень холодным. Он явно был непростым человеком. Подняв руку, мужчина направил на машину указательный палец. Бах! Его губы едва заметно дрогнули, Когда он издал этот звук, люди из белого тумана, выражение лица Хуаньяя изменилось. Водитель решительно остановил машину, не обращая внимания на бесконечный поток автомобилей по обе стороны от них. Выбравшись из машины, Хуаньяй, стиснув зубы, сказала: «Старший из белого тумана, мы члены секты свернувших горы, между нами нет вражды. Почему вы?» Бум. Хуаньяй с застывшим лицом наблюдала, как Лу Шен вытаскивает руку из груди беловолосого мужчины. Изо рта мужчины хлынула кровь. Бум. Из тел двух других беловолосых мужчин, отброшенных правой рукой Лу Шена, вырвался белый свет. Одновременно отлетев назад, оба ударились о бетонный бордюр. Опустив руку, Лу Шен обернулся к Хуаньяй. «Я убил одного из них раньше, так что тут ни о чем было говорить. Должно быть, они хотели отомстить, так что, по сути, у меня не было другого выбора, кроме как их убить». Водитель, тем временем, присев на корточки рядом с телом, медленно покачал головой. «Нет, у них при себе было приглашение. Должно быть, они пришли ради мирных переговоров. У них даже не было возможности достать это приглашение», — добавил водитель. «Прежде чем ты их убил». Последнюю фразу он не произнес. Лу Шен не знал, что на это ответить, а Хуаньяй и вовсе потеряла дар речи. Глава 955 старшая. 1. Значит, они искали меня, чтобы пригласить присоединиться к белому туману. 10 минут спустя, сидя в своей машине с приглашением в руках, Лу Шен наблюдал, как полицейские наводят порядок на месте происшествия. Да, так и есть. Они достаточно искренни. Должно быть, перед этим они как-то успели проверить твой потенциал, беспомощно сказала Хуаньяй. Просмотрев испачканное кровью приглашение, Лу Шен ознакомился с предлагаемыми белым туманом преимуществами. Некоторые места были затерты, некоторые настолько заляпаны кровью, что невозможно было разобрать написанное. Но было кое-что, что он смог разобрать: пособие на 100 тысяч республиканских юаней в год. Не думай о том, что белый туман может предложить тебе лучшие условия, прежде чем Лу Шен успел закончить, сказала Хуаньяй. И не волнуйся, мы уже обратились к старейшинам секты. Твое годовое довольствие увеличится до 100 тысяч республиканских юаней. Эта сумма была немаленькой даже для богатой секты свернувших горы. Необходимо было перераспределить некоторые отраслевые потоки. Только после перераспределения они смогут отдать Лу Шену такой кусок пирога. Это хорошо, кивнул Лу Шен. Машина продолжила свой путь. Спустя примерно 10 минут машина остановилась перед въездом в жилой массив, где жил Ван Дун. Выйдя из машины и взмахнув на прощание рукой Хуаньяй, он направился вглубь своего района. Хотя этот жилой комплекс был довольно старым, условия в нем были хорошими и в целом здесь было уютно и чисто. На обочине были припаркованы автомобили. Пусть они были невысокого класса, но зато и не низкого. Середнячок, очевидно, уровень доходов местных жителей был неплохим. Ориентируясь на воспоминания своего предшественника, Лу Шен, достигнув нужного дома, поднялся на верхний этаж. «Мы можем поговорить?» – донесся с верхнего пролета лестницы голос Чжао Чуньцзюня. Подняв голову, Лу Шен посмотрел вверх, на стоящего на ступеньках парня. Кажется, он ждал уже довольно долго. «О чем?» – спросил Лу Шен. «Вступление в секту свернувших горы – не лучшее решение», – с серьезным видом сказал Чжао Чуньцзюнь. «Мне все равно, в какую организацию я вступлю», – небрежно ответил Лу Шен. «Меня волнует только удобство. На самом деле, мне не важно, к какой силе я присоединюсь. Вы все одинаково слабы. Возможно, ты все неправильно понял. В нашей организации я играю очень незначительную роль. Ты видел, как мы с Хуаньяй сражались. Так вот, мы с ней всего лишь дети. Мы оба находимся на очень низком уровне», нахмурившись, торжественным голосом произнес Чжао Чуньцзюнь. «Что ты хочешь сказать?» – нетерпеливо спросил Лу Шен. «Лидер нашей организации хочет с тобой встретиться», – серьезным тоном сказал Чжао Чуньцзюнь. «Ваша организация меня совсем не интересует», – отвернувшись от Чжао Чуньцзюня, Лу Шен подошел к первой двери с левой стороны. Вставив ключ, аккуратно его повернул. В гостиной, на стене напротив входной двери, висела фотография Ван Дуна, его родителей и очень красивой девушки. Эта девушка была сестрой прошлого хозяина этого тела, родной сестрой. Ее звали Ван Цзин, и сейчас она находилась в психиатрической клинике на окраине города. 3 года назад произошла беда. Дочь семьи Ван внезапно сошла с ума. Родители Ван Дуна время от времени ее навещали. Что касаемо Ван Дуна, у него не было о сестре особых воспоминаний. Самым ярким было то, что в детстве она любила щипать его за щеку. Войдя в гостиную, Лу Шен поставил чемодан в угол. Затем увидел оставленную на столе записку. «Мы поехали в психиатрическую больницу. В кастрюле есть рис. Разогрей в микроволновке и поешь. Твой отец, Ван Чжо». Убрав записку, Лу Шен внезапно подумал, а не связана ли болезнь его сестры с этими так называемыми медиумами. Он быстро набрал сообщение Хуан Я, потом начал разогревать себе обед. Его организм все еще продолжал развиваться. Кроме того, культивирование и укрепление требовало много энергии. Ему нужно было хорошо питаться. Хотя Ци Земли могла обеспечить его чистой энергией, многие микроорганизмы и вещества нечем было заменить. Поэтому нужно было больше есть. Вскоре после этого Хуан Я ответила на его сообщение. «Я проверила произошедшее с твоей сестрой. У нас нет записи о ее контакте с медиумами. Однако кое-что мне показалось странным. В досье твоей сестры слишком много ненужной информации, а подробностей по делу почти нет». Лу Шен нахмурился. Возможно ли, что с этим было что-то не так? Вскоре пришло второе текстовое сообщение от Хуан Я. «Тебе сейчас удобно разговаривать?» Не став ничего отвечать, Лу Шен сразу позвонил Ду. Спустя мгновение другая сторона приняла звонок. «На самом деле, Ван Дун, в деле твоей сестры много странностей. Мы изучили архивные записи и оказалось, в детстве она страдала психическим расстройством. Когда тебе было 3 года, твоя сестра очень странно себя вела. Тон Хуан Я был очень серьезным». «Да, тогда не могли бы вы помочь мне провести расследование?» Нахмурившись, спросил Лу Шен. «Твоего нынешнего уровня недостаточно для мобилизации сил секты и ресурсов, поэтому этим займусь я», — немного смущенно сказала Хуан Я. «Все в порядке, попробуй, но сначала расскажи мне, что ты еще нашла», — глубоким голосом сказал Лу Шен. Он инстинктивно чувствовал, что что-то не так. «Хорошо». Со стороны Хуан Я послышался звук переворачиваемых страниц, но по звукам невозможно было понять, где она находится. «Мы нашли упоминание имени Ван Цзин в Сюнбэе. Твоя сестра фигурировала в деле о странном убийстве школьника. Когда полиция так и не смогла найти убийцу, в полицейский участок была доставлена твоя психически нездоровая сестра. Вскоре после этого двое полицейских, занимавшихся допросом твоей сестры, были вынуждены уволиться со службы, поскольку у них было обнаружено психическое расстройство. Вскоре после этого один из них исчез, а второй покончил с собой». Лу Шен прищурился. Что-то здесь явно было не так. Затем, вскоре после того, как Ван Цзин поступила в среднюю школу, трое учеников утверждали, что видели ее блуждающей ночью по учебному корпусу. Однако в процессе расследования было доказано, что Ван Цзин в это время находилась дома. Затем Ван Цзин была отправлена на обследование в Центр психической реабилитации Айцзя, где ей был поставлен диагноз шизофрения. Ее лечащим врачом был доктор Сун Чинкан. 2 месяца спустя в доме доктора взорвался газ. Погибли все члены его семьи, включая его самого. Все это можно было бы назвать простым совпадением, но я больше склоняюсь, что твоя сестра в этих делах должна была стать главной подозреваемой. Голос Хуан Я становился все более серьезным. Поначалу она просто хотела помочь Лу Шену разобраться в случившемся с его сестрой. Но чем больше она узнавала, тем меньше ей все это нравилось. «Продолжай», — глубоким голосом сказал Лу Шен. «После этого твоя сестра постоянно находилась в психиатрической лечебнице, но школьники продолжали утверждать, что видели ее прогуливающейся ночью по корпусу, в котором она раньше училась. Для расследования были приглашены медиумы, но и они ничего не нашли. Духовная сила отсутствовала». Когда Хуан Я это говорила, ее голос звучал не просто серьезно, а уже встревоженно. «Значит, ты думаешь, моя сестра была замешана во всем произошедшем?» — спросил Лу Шен. «Это нельзя исключать. Что меня удивляет, даже медиумы не смогли разобраться в этом деле». «Подожди». Со стороны Хуан Я донесся какой-то шум, похожий на шепот. Через некоторое время снова зазвучал голос Хуан Я. «Мне очень жаль, Ван Дун. Как оказалось, дело твоей сестры расследовала старейшина нашей секты. Она тоже ничего не нашла, но в деле ею были оставлены предупреждения». «Что за предупреждение?» «Опасность», — беспомощно вздохнув, сказала Хуан Я. «Прости, но кажется, я ничем не смогу тебе помочь». «Нет, ты мне очень даже помогла», — попытался утешить ее Лу Шен. Отключившись, Лу Шен, положив телефон на стол, поднялся. Достав из микроволновки тарелку, занялся едой. Изначально он думал, что Ван Дун был обычным подростком, в жизни которого не было ничего необычного. Но появление этой Ван Цзин перевернуло все с ног на голову. Пух, большая ладонь опустилась на пожелтевшую от времени папку, лежащую перед Хуан Я. «Не расследуй это, Е», с серьезным видом сказал беловолосый старик, внешне похожий на Хуан Ихэ. «Дедушка». Хуан Я подняла голову, после чего испуганно вскочила. «Почему ты здесь? Разве ты был не в атриуме? У жемчужных врат, запрошенная тобой информация касается одного из запрещенных дел, поэтому я и пришел узнать, что происходит», — с серьезным лицом сказал Хуан Юньси, дед Хуан Я. «Запрещенное дело», — Хуан Я в недоумении немного приоткрыла рот. «Мы, люди этого мира, должны уважать неизвестное», — понизив голос, сказал Хуан Юньси. «Заинтересовавшее тебя дело не внесено в архивы, но его расследовали не только мы, но и две влиятельнейшие организации медиумов. В итоге, все мы понесли тяжелые потери и вынуждены были сдаться. Она настолько сильная», — удивилась Хуан Я. «В этом мире слишком много нераскрытых тайн. Расследуя это дело, мы потеряли 6 человек, 5 из которых были серебряного уровня, а 1 — золотого. Но мы даже не смогли понять, как они погибли», — покачал головой Хуан Юньси. «На этом вопрос был закрыт. Дело не в том, что мы не сможем с этим справиться, просто цена, которую нам придется заплатить, будет слишком велика. Настолько, что победа не будет стоить этих потерь». Хуан Я закусила губу. Больше девушка ничего не сказала. Перекусив, Лу Шен позвонил руководителю группы, отчитаться о безопасном возвращении домой. Затем ему позвонила его мать, Чжэн Хуань. Женщина велела ему приехать в больницу, навестив сестру. Они вместе с семьей поужинали в ресторане, после чего вернулись домой. Переодевшись, Лу Шен вышел на улицу. Его предел силы снова возрос, и теперь он был в 15 раз сильнее обычного человека. Теперь он мог преодолеть километр за 10 секунд. Он мог на 20 минут задерживать дыхание, не испытывая никакого дискомфорта. Мог выдержать 100-градусную жару. Мог поднять 4 тонны веса и спокойно с ним передвигаться. Он уже не мог считаться обычным человеком. Если он атакует в полную силу, сможет нанести примерно 10-тонный удар. Это означало, что 99% материи этого мира не сможет выдержать его удар. Выйдя из дома, Лу Шен вызвал такси и снова отправился в клинику, где лежала его сестра. Спустя полчаса такси остановилось у входа в старую больницу с пожелтевшими стенами. «Парень, я бы на твоем месте здесь надолго не задерживался. Это очень нехорошее место», — на прощание предупредил его водитель. «Спасибо за совет». Открыв дверцу, Лу Шен вышел из машины. Встав перед зданием больницы, он осмотрелся. Вокруг больницы раскинулся кленовый лес. Земля вокруг была усыпана опавшими листьями. Была только одна подъездная дорога, соединяющая больницу с шоссе. Скамейки у обочины были настолько обветшалыми, что на них было страшно садиться. Глава 956. Старшая сестра. Часть 2. Вход в больницу был перекрыт проржавевшими железными воротами. Сквозь решетку Лу Шен видел медперсонал, сопровождающий пациентов по залитому солнцем двору. В больнице было очень тихо, по крайней мере, до него не доносилось никаких громких звуков, даже голосов. Выражение лиц медперсонала было каким-то пустым. Все они хранили молчание и были совсем не похожи на обычных сиделок. Достав мобильный телефон, Лу Шен позвонил своему отцу, Ван Чжо. «Я уже у ворот. Я сейчас тебя заберу», — донесся из трубки усталый мужской голос. Через некоторое время навстречу Лу Шену вышел средних лет мужчина, одетый в серый костюм, с темными кругами под глазами. «Дун-дун, пойдем». «Хорошо», — кивнул Лу Шен. Ван Чжо, наверное, был самым добросовестным в этом мире офисным работником. Сейчас он работал главным менеджером в одной иностранной компании. Был очень преданным и старательным работником. Начальство его ценило, поэтому регулярно повышало в должности и увеличивало зарплату. Все шло очень гладко до тех пор, пока не случилась беда с Ван Цзин. Судя по чертам лица, в молодости он был очень красивым мужчиной. Высокий, широкоплечий, с густыми черными волосами и уверенным, спокойным взглядом. Он легко вызывал у людей чувство доверия. «Как прошла поездка? Тебе понравилось?» «Неплохо. Хотя возникло несколько проблем, все закончилось хорошо. Как дела у сестры?» — спросил Лу Шен. «Одна из ухаживавших за ней сиделок пропала. Это уже третья. Теперь никто не хочет о ней заботиться». Ван Чжо выглядел очень усталым. Проигнорировав лифт, они вдвоем поднялись по лестнице. «Что, черт возьми, происходит?» — спросил Лу Шен. «К Кто знает, твоя сестра, она тоже ничего не знает. Теперь о ней будет заботиться твоя мать», — вздохнул Ван Чжо. Поднявшись на второй этаж, они дошли до конца коридора. Перед плотно прикрытой дверью их ждала мать бывшего хозяина этого тела, женщина по имени Чжэн Хуань.